промелькнуло что-то похожее на безумную надежду. Эа даже открыла рот, чтобы что-то сказать, но я уже поспешила отвернуться, чтобы не размякнуть и не сделать какую-нибудь глупость. Затем шепнула тихонечко лесу, чтобы избавил нас от погони и всяких неприятных сюрпризов. А потом перешла на бег, торопясь нагнать своих друзей до того, как заблужусь в этих красивых, но очень уж запутанных дебрях. Эпилог. «Куда ты теперь?» — спросила я Мейра, когда лес Эаров остался далеко позади. Оборотень машинально коснулся спрятанного на груди платка и улыбнулся. «Домой, конечно. Я должен вылечить отца». «Понятно». Я откровенно загрустила. Вроде бы и не с чего, но, как ни странно, к оборотню я успела здорово привязаться. «А я в больницу, пожалуй, вернусь. Там меня хранители ждут, на помощь надеются. И там меня никакие иары не достанут. С тварями же опять надо тоже подумать, как разобраться. Да и теням я обещала, что попробую восполнить их резервы. Сколько ж можно в самом деле призраками?» Мэйр внимательно посмотрел. «Ты хочешь уничтожить тварей на равнине?» «Да. Я ведь теперь за нее отвечаю. Значит, и заботиться должна, как положено. Но ты не умеешь сражаться, Гайда». Я только отмахнулась. «Научусь. Для чего у меня под боком сидят целых 4 воина? Да и демон персонально имеется». Лин, снова перекинувшийся в кота, хмыкнул в усы. «Демон-то имеется, но его, если не забыла, тоже кормить надо. А тени тебе не сильно помогут с тварями, их заклятие держит. Даже без браслета, потому что накладывалось оно именно на них, а не на побрякушку. Поэтому все свои резервы они потратят только на то, чтобы воплотиться в этом мире и прибить нужную тебе тварь. А потом снова скатятся к нулю, как это вышло у иаров. Так что, как говорится, ты еще замучаешься им помогать. Или же тебе придется убивать твари самой, а теней только напитывать их силой». «Значит, буду убивать сама», — спокойно кивнула я. «Да ты же не умеешь. Аса попрошу, он научит. Но на это уйдут годы, а я никуда не спешу». «Гайды!» «Лин?» — я вопросительно приподняла бровь. «Ты пытаешься сказать, что из-за возможных трудностей мне следует отказаться от своего обещания?» Демон осекся и как-то разом сдулся. «Нет». «Тогда в чем дело?» Он совсем сник. «Ни в чем. На равнине меня защитит сама земля. Деревьями, хранителями, зверьми или птицами. Я не знаю это. Чувствую теперь знак. И думаю, что мне не составит труда отыскать хорошее место, где можно будет без помех тренироваться. А ты, мой друг, мне в этом поможешь, потому что кроме тебя никто так не знает уязвимых мест тварей и их повадок». «Гайда, но ты же Ишта, не бродячий хас и не рейзер, чтобы самостоятельно уничтожать тварей. У меня за плечами 4 кровных братьев, остро нуждающихся в помощи», — сухо напомнила я. «Пока они живут исключительно за счет моих жизненных сил, как и ты, кстати. И только мы с тобой можем это изменить, убивая тварей и отдавая их жизненную силу теням, до тех пор, пока они не смогут это делать самостоятельно». «Да понимаю я, все понимаю. Но ты себе даже представить не можешь, как тебе трудно будет. И потом, сама подумай, как ты собираешься это делать? Где твой меч? А доспехи ты где возьмешь? Думаешь, так просто этому научиться? Или думаешь, так просто стать воином, если ты до сих пор в руки не брала ничего тяжелее кухонного ножа?» «Она справится», — неожиданно твердо сказал Мэйр. «Гайда обязательно справится. Я в нее верю». Я улыбнулась. «Спасибо, друг. Честное слово, мне будет очень тебя не хватать». «И мне».